Анфан пристроился за этими дворянами так близко, что как следует разглядел их великолепные шпаги и через несколько секунд очутился в гуще толпы в огромной галерее. «Ждут эти люди короля?» Спросить Фанфан не отважился, поскольку никого здесь не знал. Украдкой поглядывал на женщин. Одна из них могла быть его матерью. Чудная мысль! Но именно она вернула его мысли к брату Анже. Когда Фанфан наконец заметил, что огромные часы показывают полдень, он испугался и решил отправиться на поиски. Едва протиснулся к дверям, так густа была толпа. При этом не заметил, что за ним все время кто-то наблюдает. Один из молодых дворян, следом за которыми он шел и которых потерял потом в толпе. Этот молодой человек даже отделался от своих приятелей. Потом Фанфана обогнал и обернулся вновь, словно стараясь лучше разглядеть его лицо. Им был герцог Шартерский, сын герцога Луи Орлеанского. Если бы герцог Шартерский и Фанфан все знали друг о друге, могли бы кинуться в объятия друг друга с криком «Брат!», но они ничего не знали, так что можно поручиться, что подобная встреча была просто невозможной. Шартер вернулся к приятелям. Конти Берон насмешливо спросил: «Теперь вы интересуетесь мальчиками?» Герцог Шартерский задумчиво помолчал, потом сказал вполголоса: «Я только что заметил очень интересную вещь. У этого мальчика совершенно удивительные глаза, неповторимо ясные и единственного в мире цвета. На левом золотая искорка. Так что, если чуть прищуриться, похоже, что глаза чуть-чуть светятся». «А!» — воскликнул Конти Берон. «Точно такие глаза и такой же взгляд, как вы рассказываете, монсеньор, у графини Дюбари». «Вот именно», — протянул герцог, — «вот именно». Протиснувшись сквозь толпу, он вышел наружу и с полчаса напрасно расхаживал повсюду, но загадочного мальчика не обнаружил. Герцог Шартерский не переставал думать о нем весь день, даже поджидая в роскошном борделе мадам Бриссо, свою излюбленную девицу Розали Дуд, ту самую, которая пару лет назад открыла ему тайны любви. Потягивая шампанское, он думал: «Все это очень важно. У мадам Дюбари глаза совершенно неповторимые, но у мальчишки точно такие же. Кто он? И что делал в Версале? Я должен его найти». Герцог Шартерский вообще-то принадлежал к числу друзей новой фаворитки короля, но, черт возьми, как интересно знать о ней такое, чего никто, включая короля, не ведает. Когда-нибудь к чему-нибудь это сгодится. А что, если это тайна, связанная с ее прежней жизнью? Ведь это может дать ему хороший козырь, когда графиня будет на вершине власти, а это не за горами. Нет, говоря себе, что он поддался слишком буйной фантазии, герцог все же с самого утра носился с мыслью, что загадочный мальчик — сын мадам Дюбари. Будь это так, тогда графиня оказалась весьма неосторожна, позволив мальчику явиться ко двору. Настолько неосторожна, что одно это говорило не в пользу его гипотезы. «Но женщинам свойственна неосторожность», — подумал герцог Шартерский, допив бокал шампанского. Привстав, потянулся и налил еще. «Возможно, она его не знает. Бастарды часто теряются», — подумал он. «Но кто тогда привел его в Версаль? И для чего?» Герцог решил узнать этого, что бы то ни стало. Еще и сам, не зная почему, решил, что дело может пахнуть заговором. Но тут же мысли его перешли на другое, поскольку в комнате кто-то появился. «Нет, не Розали Дуд. Какая-то златовласая девица, которую он не знал. За ней хозяйка борделя мадам Бриссо». «Монсеньор», — закудахтала она, кланяясь столь низко, сколь позволяла ее толщина, «позвольте вам представить нашу новенькую из Марселя. Монсеньор будет доволен. В этой марсельянке темперамент так и бьет ключом». «А Розали — нахмурившись, спросил герцог, поскольку перемен в таких делах не любил, и, кроме того, так наловчился ублажать Розали, что даже усомнился в достижимости подобных результатов с другой. «Розали покорно просит извинить, монсеньор, ей не здоровится». «Тем хуже», — не слишком галантно бросил герцог и начал критически разглядывать новенькую. По правде говоря, та была ослепительна, крупнее, чем он привык, зато с чистейшей кожей, большими ясными глазами и изумительными золотыми волосами, достававшими до бедер. И остальное было на уровне, так что в своем кремовом дезобелье она была похожа на безупречную статую Проксителя. «А как тебя зовут?» — спросив, он жестом велел мадам Брисо удалиться. «Цинтия Эллис, монсеньор, Цинтия Эллис?» «Странное имя для марсельянки», — герцог начал раздеваться. «Но я действительно из Марселя, там родилась и выросла, только мои родители англичане».